Глава 28. Ох, черт, как голова раскалывается. Что это было? Дружище, да тебя верно солнечный удар схватил. Велизарыч раскрыл глаза, нахмурился, глядя на меня. Несколько секунд раздумывал, но затем вдруг воскликнул. Какой к демонам солнечный удар? Мы в катакомбах. А он быстро пришел в себя и даже соображать не перестал. Крепкий, однако. «Значит, подземный удар», — серьезным выражением лица заявил я. «Ты вот стоял, я тебя поблагодарил, и ты раз рухнул прямо на землю». Велизар подскочил на ноги. Его источник зашелестел от прибывающей энергии. Он с некоторым подозрением переглядывался с каждым из нас и, по глазам видно, не верил моим словам. «Дружище», — воскликнул я, — «ты же не думаешь, что мы могли причинить тебе вред? Я не мог просто так упасть без сознания». Ишь, настырный. Не доверяет. Мне. Но всякое бывает, пожал я плечами. У каждого мужчины когда-нибудь что-то внезапно падает. Ну, не у меня. Мне другие рассказывали. Кстати, с плохими людьми таким не делится, заметь. Злата прыснула смехом, но тут же сдержала порыв. Велизар попятился, взялся за рукоять меча. Вот демоны. Лют из прошлого, будь ты проклят. «Красавчик он, гребаный ёж! Заставил меня разбираться с такой проблемой!» «Ваше высочество, позвольте помочь!» Злата выступила вперед. «Ваше лечение не закончено. Я смогла только привести вас в чувство». «Привести меня в чувство?» — нахмурился Велизарыч. «Ну, конечно!» — воскликнул Алексей. «А ты думал, благодаря кому ты очнулся?» «Вообще-то!» — нахмурился Свари. «Я слышал нечто подобное. Брат дяди моего Шурина работал как-то в рудниках и говорил, что на большой глубине каждый день кто-нибудь терял сознание. Это подземное давление так влияет. Меня вон тоже что-то повело немного, голова кружится». Он театрально пошатнулся и схватился за лоб. Кажется, Велизарыч поверил. Ну или его голова так болела, что он позволил Злате подлатать себя. «Мы спускаемся дальше», — с трудом проговорил он после того, как боль немного улеглась. «Не», — махнул я. «Мы спустились, пока ты отдыхал. Что хотели, посмотрели. Оказывается, ничего интересного. Но, конечно, любопытство уняли. Спасибо тебе, твое высочество, большое». «Да не за что получается. Слушайте, а сколько времени-то прошло?» «Ой, точно!» — опомнился Алексей. «Нас же уже наверняка ищут. Особенно меня!» Вообще-то Алексей пропал из пиршественного зала незадолго до инцидента в спальне царя, и, конечно же, на него падут некоторые подозрения. Но у меня уже были мысли, как их избежать. «Слушай, царевич», — я подозвал его поближе, — «а у вас тут наверняка есть какой-нибудь зверинец с какими-нибудь экзотичными демонами, верно?» «Ну, есть», — нахмурился Велизарыч, подозревая, к чему я клоню. «Мы вернемся, братец», — я подмигнул Алексею. «Но прежде заглянем в ваш зоопарк». В пиршественном зале царила суета. Вельможи подняли крики, дамы и боярыни пили вино, чтобы унять волнение, и обдувались веерами, чтобы сдуть пот. Стража не выпускала никого, дружину подняли на ноги. Царь Велизар сидел мрачный за своим высоким стулом во главе пиршественного стола, а рядом его едва заметно утешала королева Лагерта, слегка касаясь мизинца на правой руке. Принцесса Лаура тоже волновалась, ведь царевич отправился искать неизвестных разрушителей, которые умудрились вторгнуться в царскую твердыню и нанести такой возмутительный ущерб. Но вдруг ворота в зал распахнулись, и в проходе показались сам царевич и чемпион турнира. Все вдруг затихли и с волнением уставились на них, потому что каждый нес на плече потушки убитого демона. Это были твари черные, как сама ночь. Длинные и проворные, с острыми, словно стали с драконьей руды когтями и обладающие силой 10 быков. Сейчас они, связанные и обездвиженные, скулили от безысходности, но ничего не могли поделать. Начались перешептывания. Поймать таких тварей живьем даже у могущественных воинов на золотой стадии вызвало немало проблем. А тут два молодых человека, хоть и несомненно умелых, приволокли каждый по животине. Царь Велизар встал. Вслед за ним поднялись и все остальные гости. Затем он вышел из-за стола и быстрым шагом направился к ним. «Кого вы принесли?» — потребовал царь. Отец смиренно поклонился Велизарыч. «Ваше Величество!» — чуть выше, но с уважением поклонился Алексей. Что, надо признать, было для меня приятным сюрпризом. Похоже, парень даже в такой ситуации не забывал про гордость и величие своего рода. Ну или знал, что я стою неподалеку и наблюдаю. «Мы нашли, кто разбил памятный столб, отец», и Велизарыч с Алексеем швырнули связанных демонов под ноги царя. «Что это?» — рявкнул тот. Велизар явно растерялся, потому что вопрос был до смеха глуп. «Тихий ужас!» — выдал очевидно Алексей. Именно так называли пойманных тварей. «Эти два демона выбрались из клетки в зверинце и пробрались к вам в спальню, ваше величество». «Алексей помог мне их найти», — неуверенным голосом сказал Велизарович. От царя эта неуверенность не скрылась. Как не скрылась и резко возросшая сила Алексея. Я поставил ему печать, подавляющую излучение магии. Но все равно такой могущественный воин, как царь Велизар, не мог не заметить изменений. Сложно не заметить, что какой-то юнец вдруг стал сильнее самого царя. «Алексей», — обратился Велизар, — «куда ты пропал перед вторжением этих...» Он взглянул на тихих ужасов под ногами. «Этих тварей». «Вынужден просить прощения, ваше величество». Снова поклонился Алексей. «И за что же?» «Я отчасти виноват в том, что случилось. Я заметил неладное, но не мог поверить собственному чутью и решил отправиться в одиночку проверить, что случилось. Однако опоздал. Мне следовало предупредить вашу стражу». «Так почему же ты этого не сделал?» Выступила вдруг королева Лагерта. Алексей кинул в нее оценивающий взгляд и ответил на вопрос, все равно обращаясь к царю. «Всему виной моя нерешительность. Не хотел показаться дураком. Не поверил, что в твердыне может происходить нечто подобное». «Молодец». Он сказал, что у него есть кое-какая идея, но засранец не стал посвящать меня в детали. И теперь понятно, что он задумал. Своим ответом Алексей смог поставить царя в неловкое положение. Лагерта с сомнением взглянула на своего будущего свекра, ведь если царь Варги не способен держать порядок и безопасность в собственной твердыне, то стоит ли ему доверять свою дочь? И это вынудило царя позабыть про неприятный инцидент, а точнее перевести его в другое русло и перевернуть ситуацию себе на пользу. Он подошел к сыну и Алексею, переступив через демонов, положил им на плечи руки и во всеуслышание воскликнул. «Благодарю вас!» Голос царя эхом распростерся по длинному залу. «И прошу вас, гости!» — он обернулся к столам. «Возрадуйтесь! Не считайте произошедшее плохим знаменем! Думаю, все наоборот!» «В смысле?» — удивилась Лагерта. «Что вы имеете в виду, ваше величество?» Царь Велизар улыбнулся, взглянул на Лауру, которая теперь боялась, что помолвка с царевичем может быть под угрозой, и продолжил. «Судьба преподнесла нам великий подарок», — объявил он. «Великую возможность очнуться от грез, вызванных свершениями прошлого. Пробудиться от величия наших предков и самим творить великие дела. Один памятный столб разрушен, но мы поставим новый, самый великий. В честь не войны, но мира. Мира между двумя самыми могущественными государствами Эфлен и Велизар. В честь союза, закрепленного браком между моим сыном Велизаром и принцессой Лаурой Эфленской. И сделаем это там же, в царской спальне, на месте разрушенного монумента». Тот Велизарыч решил подыграть своему отцу и выступил вперед. «Но тогда, отец, тебе придется отдать эту спальню мне». Царь даже немного удивился, но быстро понял, что к чему, и засмеялся. За ним же засмеялись и все остальные. Шутка царевича помогла стряхнуть напряжение и вышвырнуть его вон. Королева Лагерта тоже улыбнулась, подошла к царю и махнула музыкантам, чтобы те заиграли. И под торжественные ритмы завлекла его в танец, будто празднуя теперь уже закрепленное соглашение о союзе Эфлена и Велизара. У меня тут же вспыхнули воспоминания о нашем недавнем союзе с Эфлен в духовном мире. Наверное, она бы радовалась происходящему, хотя наверняка в будущем династия Велизара захватит власть в обоих государствах. Но пока что я благодарил судьбу за смекалку Алексея, благоразумие царя и демоны его раздери немыслимое доверие царевича. Велизарыч не был дураком, и его доверие ко мне явно было продиктовано каким-то вмешательством. Быть может, это первый Велизар так науськивал потомка, чтобы вымолить мое прощение. Что ж, если это так, ему почти удалось. Задавай Велизарыч немного больше вопросов, и нам было бы не так уж просто выбраться из твердыни в целости и сохранности. Алексей и Велизарыч тем временем присоединились к продолжающемуся пиру, а я с остальными немного понаблюдал за происходящим, скрываясь под действием печати невидимости и подавления магического излучения. А затем мы покинули твердыню и вернулись в город. Когда мы, наконец, оказались на постоялом дворе и смогли прервать действие печатей, Злата с явным облегчением выдохнула. «Фух, я боялась, что нас обнаружат». «Да, я тоже», — почесал я затылок. «Чего?» — ахнул Батур. «Ты же сказал, что все отлично, что мы в безопасности». «Ну а что я должен был сказать?» — гаркнул в ответ. «Что печать пришлось делать на скорую руку, и царь мог нас обнаружить. Так вы бы тогда не согласились на мою авантюру». «Люд!» — воскликнули они хором. «Чего? Все ж нормально прошло». Тут заурчал мой живот, и ребята переглянулись. На их лицах засияли улыбки. Может, от радости, а может, от нервов, я не знаю. «Слушайте, они там пируют вовсю. Давайте-ка и мы устроим праздник. Все-таки есть что отметить». Мое предложение тут же смело все возмущение, и мы отправились в корчму. А на следующее утро разящий отчалил от речного порта Велиграда. Мы отправились домой. Пограничье у драконьих предгорий, укрепленный острог Варгийского княжества. «Они идут, брат. Целая орда спускается с гор». «Сколько их там?» — мрачным голосом спросил Владимир Всеславович, глава рода Нелидовых. «Сотни!» — еще более мрачно произнес Владислав. Род Нелидовых был на грани. Почему-то демоны в последнее время стали слишком часто тревожить границы княжества. И первыми принимали на себя удар Нелидовы. «Воины готовы. Они ждут только тебя». Владимир тяжело вздохнул и, скрипнув деревянными подлокотниками, встал со своего трона, а затем тяжелым шагом направился к выходу. Теперь его терем представлял лишь жалкое подобие того, что стоял на подворье Стариграда, и род теперь был лишь тенью того, чем был совсем недавно. С каждым шагом Владимир погружался во все более мрачные мысли. Он понял, что действовал неверно. Пытался сохранить род Нелидовых, а следовало его усиливать. Жизнь на границе показала, насколько они слабы. Даже воины с хорошим развитием не имели достаточно опыта, чтобы противостоять полчищам демонов. Юноши быстро взбирались по ступеням стадии развития, поглощая духовную силу убитых ими демонов, но могли не догнать собственные источники. Ведь если магия слишком велика, в неопытных руках она больше вредит носителю. Владимир всю жизнь боялся рисковать, чтобы не потерять то, что досталось ему в наследство. Он оберегал свой род и не позволял ему вступать в опасные битвы, сражаться с риском для жизни. Но теперь все старания могли обернуться катастрофой. Владимир оказался слишком близок к тому, чего боялся всю жизнь. Два брата, два старших Нелидовых, вышли на небольшое подворье, где стояли все воины рода Нелидовых. Все, кто умел держать меч, рубить и колоть. Они устали, топтали взбитую влажную грязь, но были готовы сражаться. Владимир оглянулся в сторону драконьих гор. Там вдали поднималась пыль от копыт и лап демонов. Каменный острог, что они защищали, был предназначен, чтобы сдерживать стаи подобных тварей. На вышке, стоявшей по центру острога, в который раз загорелся сигнальный костер. За ним вспыхнули остальные костры по цепочке, и скоро Стариград будет знать, что приближается еще одна великая опасность. Целая орда мчалась сейчас, чтобы смести род Нелидовых, растоптать в земле, а затем двинуться в сторону городских стен. Но у них ничего не получится. Владимир обнажил меч и указал острием в небо. Он не осмелился посмотреть на своих воинов. В их рядах были его сыновья Ратибор и Ваймир. Уже не юнцы, воины, которые сражаются не на потеху, не для тренировки, а чтобы сохранить свою жизнь и защитить род. Брат Владислав встал рядом со своими сыновьями Яромиром и Ваймиром. Ратислав, чей сын сбежал вместе с лютым изгоем, и потому ему приходится каждый день доказывать свою преданность роду, крепко сжимал копье. Игорь со своими тремя сыновьями, Демьяном, Архипом и Наумом, крепко стояли в строю и решительно готовились разить демонов. Браслав сражался яростнее многих, ведь две его дочери, София и Анна, сейчас помогали своей матери Елене готовить снадобье и отвары. Он не мог допустить, чтобы с ними что-то случилось. Никто не мог. Ведь если бы не забота этих женщин, воинство Нелидовых уже давно покинули бы силы, и Острог уже давно смели бы полчища демонов. Вчерашние мальчишки, дразнящие друг друга, теперь стали братьями не только по крови, но по битве. Они повзрослели, взгляды стали острее. Владимир гордился каждым из них. Гордился, но не мог посмотреть им в глаза, потому что он привел их сюда. Его решение загнали род в драконьи предгорья, где каждый день — это борьба. Почему из Стариграда все никак не идет помощь? Неужто князь Златозар поддался на уговоры ядовитых языков и решил избавиться от потомков ужасного узурпатора? «Мы победим!» — воскликнул Владимир, прогоняя подобные мысли. «Демонам не сломить наш род! Никому это не удастся! Мы победим!» — повторил он, пытаясь убедить самого себя. «И станем еще крепче! Еще сильнее!» Собравшись силами, он наконец-то взглянул на свое воинство и воодушевился. Он не увидел в их взглядах страха или обреченности, только ярость и предвкушение битвы. «На стены!» И небольшое воинство, закаленное в частых за последнее время боях, двинулось навстречу орде. Владимир шагал спокойно, взбирался по крутым ступеням. Не стоит бежать навстречу битве, если битва мчится прямо к тебе в объятия. Лучше сохранить силы. Владимир ведь предупреждал и князя, и остальных, что активность демонов слишком возросла, что стаи, которые раз за разом появлялись на границе, лишь предвестники чего-то поистине ужасного. И вот она, Орда. Давно Стариград не встречался с таким количеством тварей. В последний раз с Ордой сражался дед Владимира, и то была страшная бойня. Но сейчас это не важно. Владимир сосредоточил энергию внутри своего источника. Дух стихии земли, такой же твердый и основательный, как сам глава рода, ответил на призыв и поделился своей силой. Земля задрожала от магии и от топота сотен копыт, лап. Рычание сотен глоток переливалось в воздухе, и воины Нелидовых начали рычать в ответ, изливая ярость. Эта волна демонов особенно крупная, и она уже подступала. Можно было разглядеть кривые от злости морды самых разных демонов, только и жаждущих, чтобы разорвать человеческую плоть. А сил ведь осталось совсем уж немного. Скрипя сердце, Владимир набрал воздуха в легкие, чтобы скомандовать лучникам обрушить стрелы на врагов. «Внимание! Целься! Бабах!» Вдруг Орду затмило вспышками молний. Жарким пламенем, которое встретилось с ревущим ветром и образовало буйный огненный ураган, сметающий на своем пути всех демонов. Земля разверзлась. И то была не магия Владимира. Какой-то не менее могущественный маг Земли заставил всю округу драконьих предгорий дрожать и покрываться трещинами, образуя длинные глубокие пасти, в которых исчезали демоны. Некоторые из тварей все же пробрались сквозь этот хаос, и ошеломленные Нелидовы уже навострили клинки, но вдруг сверху обрушился ледяной дождь из острых, как бритва, пластин. «Что происходит?» — ошеломленно прорычал Владислав. «Брат, неужели это дружина Стариграда?» Владимир нахмурился. «Быть может, Златозар все-таки прислал подмогу?» И тут рядом с ними прямо с воздуха приземлился человек. Этот человек потянулся, будто только что встал с постели, упер руки в бока, протиснулся между бойницами, удовлетворенно хмыкнул, а затем оглянулся в их сторону, сверкнув самодовольной улыбкой. «Ты?» — выдохнул Владимир. «Да как ты смеешь здесь показываться?» — рявкнул Владислав. «Изгой!» «Что? Правда?» — Лют изгой удивленно захлопал глазами. «Подожди-ка, ты в этом точно уверен?» «Да как ты смеешь!» Но парень вдруг засучил рукав. И на запястье, в том самом месте, где ему поставили клеймо изгоя, показалась чистая кожа безо всяких следов. «Что?» — ахнул Владислав. «Как?» «Неважно», — выступил Ратмир. «Брат», — обратился он к Владимиру. «Сейчас кто-то сражается в нашей битве, а мы тут стоим и задаем слишком глупые вопросы». Владимир взглянул на него, затем кивнул и взмахнул мечом, издав приказ. «В бой, воины рода Нелидовых! Уничтожим эту падаль! Руби демонов!» «Руби, кали, убивай!» — раздались в ответ возгласы воинов, и воинство Нелидовых ринулось в бой. Эх, видели бы вы их рожи! Демоны и сам Бергир, ради этого стоило пройти вокруг всего Арахата. Клянусь своими подковами. Владимир такой: «Ох, ах, а как это ты здесь оказался?» А Владислав: «Ух, как ты посмел!» Я чуть не заржал прямо им в лицо, но пришлось держаться. Особенно, когда они увидели, что клейма теперь нет. Брать его с моими нынешними силами оказалось легче легкого. А с учетом моей души, я мог бы и сам заклеймить того же Владислава. Слишком уж он недоволен моим возвращением. Но были новости и поважнее. Орда оказалась действительно огромной. Думал, что таких уже не бывает, но за драконьими горами явно что-то случилось, и твари потянулись в Варгийское княжество. Сейчас несколько крупных стай атаковали на протяжении границы, и войско Стариграда вынуждено разделилось, чтобы закрыть все подходы. Но Нелидовым пришлось вступить в бой с самой большой угрозой. А ведь они действительно сильные, по крайней мере перспективные. У многих уже имелся дух стихии, хотя даже в Велиграде это особое достижение. Я даже начал гордиться своими потомками. Совсем чуть-чуть. А затем мы знатно повеселились, уничтожая Орду. Ребята наконец-то смогли опробовать свои новые силы. Божественная магия позволила нам добраться до стадии полубогов. Но это только начало. Когда мы полностью переварим истоки богов, думаю, те стадии, обозначенные людьми, перестанут для нас иметь хоть какой-то смысл. Поэтому ребята веселились, а орда демонов очень быстро поняла, что ей здесь ничего не светит. Твари попытались удрать обратно в свои горы, но кто бы им позволил? Алексей, желая произвести впечатление на своих родственников, так разошелся, что едва не сжег всю округу. Свари, который в принципе не любил уступать, едва не создал еще одну гору. Ну или впадину, там уж как получилось бы. Батур и Злата оказались более сдержанными, но тоже вдоволь испытали себя. Духовная сила демонов бурными потоками вливалась в наши источники. Но теперь это было подобно тому, как реки впадают в моря или океаны. Даже целой ордой нам было не насытиться. Конечно, не отставали и Нелидовы. Да, среди них самый сильный был Владимир, да и тот устал, и с удивлением я понял, что Владислав тоже достиг стадии золотого воина. Многие из юнцов, что тренировались у старика мудро, приближались к серебру. Я понял, что до нашего прибытия они сразили, быть может, 1000 тварей. Стены острога выглядели покореженными и разбитыми в свежих отметинах от демонических когтей. Ё-моё, а мы ведь действительно могли опоздать. Эта мысль насторожила меня, но чего горевать о несбыточном? Мы ведь успели. Я видел в Нелидовых свое наследие. Горящие битвой глаза. Жажду силы, чтобы защитить близких и познать этот мир. Гордость, уверенность и внутренний стержень. Теперь это были не униженные отщепенцы, что цеплялись за жалкое существование и стыдились собственной крови. Теперь они были воинами. Усталыми воинами, но готовыми сражаться за свое. Наверняка Владимир корил себя, думал, что привел род к краху. Это было правдой, но лишь отчасти. Им требовалось почувствовать, как смерть холодной поступью подбирается к ним, чтобы отринуть стыд и жалость к самим себе. Битва закончилась. Она длилась около часа, может и больше. Демонов оказалось очень много, и они прибывали, даже несмотря на целые стаи спасающихся бегством. И эти твари были живучие, так что даже со всей яростью пришлось попотеть, чтобы с ними справиться. А когда прибыли Нелидовые, ребятам еще приходилось сдерживаться, потому что новая сила еще не полностью им подвластна. И задеть своего оказалось проще простого. Но затем, когда поле битвы опустело и остались только уставшие, довольные Нелидовые, мы вдруг посмотрели все друг на друга, переглянулись, а затем Алексей поднял меч к небу и воскликнул. Победа! Ура! Ура! Подхватили остальные. Ура! Присоединился и Игорь, и его сыновья, и даже засранцы Ратмир, Ваймир, Вратислав и Яромир. Да даже Владислав, этот гребаный хрыч, кричал от радости, весь покрытый кровью и останками убитых тварей. «Ура!» — радостно кричал Ратмир, наконец-то увидев своего сына. А из-за строга повалили люди. Алексей резко прервался, он смотрел вдаль, затаив дыхание, а затем вдруг сорвался с места, выпустив из пяток пламя, и стремительно помчался навстречу своим родным и близким. Свари, Батур и Злата присоединились ко мне. Вместе мы наблюдали, как Алексей крепко сжимает Роксану. Целует матушку, добродушную Ингу Олеговну и строптивую сестру Ольгу. Как сдержанно, со слезами на глазах ему жмет руку отец. Но скоро вид на эту прелестную картину закрыли Владимир и Владислав. Остальные воины направились к острогу, но все оглядывались в нашу сторону, гадая, что я здесь делаю и кто люди за моей спиной. «Люд», — вкрадчивым голосом сказал Владимир, — «ты вернулся». «Со зрением у вас все хорошо, погляжу», — улыбнулся я. «Ты смеешь огрызаться?» — прорычал Владислав. «Полно, брат», — махнул Владимир, — «не сейчас». Тот со злостью взглянул на брата, затем на меня, а потом махнул и направился к острогу. Я уже не был изгоем. Но и Нелидовым мне уже не быть. «Не волнуйся, я не потревожу твой род», — обещал я Владимиру. Тот удивился, но затем понимающе кивнул. «И куда ты направишься?» «Что?» — удивилась Злата. «Люд, ты не собираешься возвращаться в Стариград?» «Что, правда?» — хмыкнул Свари. Батур оставался верен себе и промолчал, что-то вздохнув про себя. «Нет, не собираюсь. За время этого путешествия я понял для себя одну важную вещь». «Какую же?» — спросил Владимир. «Тесно мне в вашем городе, да и в любом другом. А ты?» — я пальцем указал на голову урода, отчего тот нисколько не удивился и даже не обозлился. «Ты и вовсе нудный старикашка. Не хочу тратить свою жизнь, чтобы наставлять тебя на путь истины. Вон, Алексей пускай этим занимается». К нам прискакали лошади. Задор задорно клацал зубами возле Иеллы, а та ответила толчком в бок, дразня его в ответ. Лошади остановились. Я взял своего скакуна за узды и погладил его длинную морду. «Кажется, за драконьими горами что-то происходит», — сказал я, поглаживая гриву. «И мне жуть как интересно узнать, что именно, да и вообще, что там за этими горами. И, быть может, за океаном, где я не бывал даже в прошлой жизни». Последнее я, конечно, добавил про себя, но взглянул на Владимира, и тот странно улыбнулся. У меня возникло ощущение, что он что-то понял. «Значит, продолжаем наше путешествие, да?» — почесал затылок Свари. «Эх, я так надеялась на мягкую постель!» — вздохнула Злата. Батур опять промолчал, но вместо слов проверял сбрую и Еллы и отгонял настырную морду Задора, который уже вырвался из моих рук. «Свари, там моря нет», — ухмыльнулся я. «А леса еще больше, чем в Аргии. Уверен, что хочешь отправиться со мной?» Он призадумался, будто взвешивая все за и против, а затем осклабился. «Ага». Владимир молча наблюдал, как мы седлаем лошадей. Злата, Батур и Свари двинулись вперед прямо в сторону горных хребтов, белеющих от снега. Я почему-то задержался, но только отправился следом, как Владимир меня кликнул. «Люд!» «Да». Я остановил Задора, и тот недовольно фыркнул. «Кто ты?» На пару мгновений вопрос выбил меня из колеи, но я быстро оправился и хмыкнул. «О чем это вы, Владимир Всеславович?» Он некоторое время мерил меня взглядом, будто пытался прочесть мысли и найти ответ самостоятельно, а затем помотал головой. «Нет ни о чем. Просто глупые мысли. Удача тебе в пути, Люд!» Я кивнул почтительно, как бы признавая его равным, что немало для такого упертого засранца. А потом пришпорил Задора и ринулся в путь, стараясь не оглядываться. Хотя очень хотелось. Меня манили эти высокие хребты и то, что находилось за ними. И дальше, за дикими землями, населенными народами Кхазар. Но очень хотелось обернуться. Вдруг позади раздался протяжный возглас. «Люд! Подожди!» А затем мимо нас пролетела комета. Ну, с виду это выглядело именно так. Но на самом деле это был Алексей, который, зараза, не справился с управлением из собственных пяток. Позорит меня на глазах у всего рода. Он приземлился, вырыв борозду перед нами, встал, отряхнулся и загородил путь. «И вы что, хотели уйти, даже не попрощавшись?» — с возмущением воскликнул он. «Не люблю прощаться», — честно ответил я. «Все эти объятия, слезы, просьбы остаться на пир, запой, откат, запой — это все на месяц затянется». «Так ты уверен, что они стали бы праздновать твое возвращение целый месяц?» — засмеялся Алексей. «Эй!» «Ладно, Люд». Он подошел ближе и скинул с плеча сумку. «Тебе передали гостинцы. Все. А Елена Ярославовна сказала, что смогла улучшить твои отвары и даже придумать новые. Не удивлен. В отличие от меня, кто рецепты лишь вспоминал и то по счастливой случайности и благодаря бессонным ночам, Елена отличалась настоящим талантом к этому ремеслу. Елена, Анна и Софья. Милуша. Они первыми из рода отнеслись ко мне с добротой, несмотря на дрянную репутацию Люта и мое откровенно хреновое состояние. Не оборачиваться. Не оборачиваться. Не оборачиваться. Обернулся. И увидел, как они стоят вдалеке. Елена с девчонками, Инга Олеговна, Ольга, Браслов, Ратмир, даже старик Мудр, облаченный в полное боевое снаряжение. Даже Тихомир, Глеб и Вадим, парнишки, которых я взял на поруки, махали мне со счастливыми мордами, вымазанными в крови демонов. Люд, мило улыбнувшись, позвала Злата. Я пришпорил задора, тот встал на дыбы. Он почувствовал, что я от него хочу, громко заржал, пока я вздел меч к небу. Я салютовал этим замечательным людям. «Я тебя провожу до ущелья», — заявил Алексей. «Отец подсказал мне путь». «Ущелье?» — спросил Свари. «Оттуда удобно перебраться через хребет». «Поехали», — махнул я, сунув меч обратно в ножны. Что за ущелье, я и так знал. Но все же хотелось еще немного времени провести с Алексеем, прежде чем я отправлюсь в новое приключение. А он займется делами своего рода. Не люблю подолгу сидеть в городах, знаете ли. И как я умудрялся быть императором? Человек великой воли. Однозначно.